«Ты начинаешь понимать, в чем мои трудности», — мрачно заметил отец. «Но все равно еще остаются вопросы. У всех ли чандриан одинаковые знаки или у каждого пара своих?» «Я тебе говорила», — раздраженно сказала мать. «Один знак на каждого. В этом больше смысла». «Любимая теория моей леди-жены», — пояснил отец. «Но она не подходит. В некоторых легендах единственный знак — это синее пламя. В других есть только животное, исходящее с ума, но никакого пламени. В-третьих, и человек с черными глазами, и взбесившееся животное, и синее пламя». «Я уже подсказывала тебе, как придать всему этому смысл», — перебила мать. Ее раздраженный тон показывал, что эту тему они обсуждали раньше. «Чандрианам не надо все время ходить вместе. Они могут ходить втроем или вчетвером. Если один из них делает огонь тусклым, то это выглядит, как если бы все они делали так же. Этим можно объяснить различия в легендах. Разнообразие знаков зависит от того, в каком количестве чандрианы приходят». Отец что-то пробурчал. «Тебе досталась умная жена, Арл», — встрял Бен, разрушив напряжение. «За сколько продашь?» «К сожалению, она нужна мне для работы. Но если тебя интересует краткосрочный наем, уверен, мы смогли бы назначить при...» Послышался звучный удар, а потом слегка болезненный смешок отца. «Еще какие-нибудь знаки есть?» «Говорят, на ощупь они холодные. Хотя каким образом смог кто-то об этом узнать, выше моего разумения. Также я слышал, что вокруг них не горит огонь. Но это противоречит синему пламени. Может быть...» Поднявшийся ветер встревожил деревья, шелест листьев поглотил следующие слова Бена. «Я воспользовался шумом и подобрался еще ближе. Быть впряженными в тень, что бы это ни значило», — услышал я отцовский голос, когда ветер улегся. Бен крякнул. «Я тоже не представляю. Я слышал историю, где их вычислили, потому что их тени падали не в ту сторону, к свету. А в другой истории один из них назывался захомутанным тенью. Что-то там захомутанное тенью. Будь я проклят, если вспомню имя, хотя...» «Кстати, об именах. С этим у меня тоже сложности», — признался отец. «Я собрал пару десятков и был бы рад услышать твое мнение. Самое...» «На самом деле, Арл», — перебил Бен, «я был бы рад, если бы ты не произносил их вслух. Именно имена людей. Можешь нацарапать их на земле, если хочешь, или я могу сходить за доской, но будет спокойнее, если ты не станешь произносить ни одно из них. Лучше безопасность, чем неприятность, как говорится». Наступила глубокая тишина. Я остановился на полушаге, на одной ноге, опасаясь, что они услышат меня. «Да перестаньте вы оба так на меня смотреть», — раздраженно буркнул Бен. «Мы просто удивлены, Бен», — прозвучал мягкий голос моей матери. «Ты не выглядишь суеверным типом». «Я не суеверен», — сказал Бен, — «а осторожен. Это большая разница». «Ну, разумеется», — сказал отец, — «я бы никогда...» «Оставь свои фокусы для зевак с деньгами, Арл», — отрезал Бен. В его голосе явственно звучало раздражение. «Ты слишком хороший актер, но я-то прекрасно знаю, когда меня считают сумасшедшим». «Я совсем не о том, Бен», — извиняющимся тоном сказал отец. «Ты образованный человек. А я так устал от людей, хватающихся за железо и стучащих по кружке с пивом, как только я заведу речь о чандрианах. Я просто восстанавливаю легенду, а вовсе не вожусь с темными силами». «Тогда послушай. Вы оба мне слишком нравитесь, чтобы я позволил вам считать меня старым дураком», — сказал Бен. «Кроме того, мне есть о чем поговорить с вами позже, и нужно, чтобы вы воспринимали меня серьезно». Ветер продолжал усиливаться, и я использовал шум, чтобы преодолеть последние несколько шагов. Я прополз за угол родительского фургона и стал смотреть и слушать сквозь завесу листвы.